Глава 16. Удивленное лицо Бо поднимается над краем лодки, и я прикусываю язык, чтобы не вскрикнуть. «Что ты здесь делаешь?» «Тот же вопрос». «Где Джейми?» Он хмыкает. «Не здесь». «Там еще кто-нибудь есть?» Я поднимаю чехол повыше. Бо тянет его обратно, а потом отвечает на своем неуверенном английском. «Нет». «А теперь иди, безбилетница, пока тебя никто не увидел». Он укладывается назад, снова накрываясь чехлом. «Где ты видел его в последний раз?» На его лице мелькает хитринка. «А что, беспокоишься, что он тебя обыграет?» «Конечно нет», — лгу я. «Переживаю из-за вредного влияния на брата». Темные черточки его бровей изгибаются. «Нас досматривали перед посадкой». «Досматривали?» «Да, ни у кого с собой нет никаких вливаний». «Не вливания!» У меня вырывается смешок, и Бо моргает, словно в него плеснули водой. «Влияние!» Я повторяю слово на кантонском, прежде чем продолжить на английском. «Вы с тем старым кривозубым ворчуном считаете, что девушки не должны указывать парням, что делать?» Он хмурится. «Я имел в виду, что Джейми может и не захотеть больше следовать распоряжениям сестры». Я шмыгаю носом. «А с чего ты взял, что он раньше следовал моим распоряжениям?» Титаник кренится, и я хватаюсь за гладкий край лодки. «Он рассказывал мне о, как это сказать, рождественской елке. Кажется, будто холодный ветер касается моего лица. «Он рассказывал тебе об этом?» «Однажды сырой холодной весной, когда нам было по 11, я увидела, как мужчины вырубают подлесок в садах Кадган Плейс в паре кварталов от нашего дома в Челси. Я сказала Джейми, что нам нужно притащить домой одну из елок, чтобы взбодрить Ба, который на тот момент уже 28 дней не выходил из дома, после того, как его вышвырнули с общественного теннисного корта, поскольку собакам и китайцам нет нужды играть в теннис». Если не было возможности пользоваться общественными кортами, значит, он не мог давать уроки, а он уже потратил все припрятанные в чайнике деньги на ракетки. Джейми отказался помогать мне добывать дерево, заявив, что это паршивая идея, и вообще Ба не стоило покупать эти ракетки. Тогда я ответила, что он паршивый сын, раз так говорит. В итоге он согласился. Но как он мог сообщить о таком совершенному незнакомцу? «Ты что, велела ему еще и не рассказывать никому эту историю?» Возмущенное облачко пара срывается с моих губ. «Не злись, это было забавно». У его губ появляется ямочка, словно крошечная звездочка, выглянувшая из-за туч. «Чьей идеей был осёл?» Я фыркаю. «Моей». Джейми сломал запястье, когда осёл, которого мы позаимствовали дотащить елку, понёс, волоча дерево за собой. Возможно, он все эти годы винит меня за проблемы с запястьем. Половина веток была обломана, когда мы дотащили елку домой. Мама заявила, «У вас опилки вместо мозгов, если вы решили, что я позволю поставить этот жуткий обрубок дома». Я изображаю привычный мамин кокни. Бонни может сдержать смех. Ба порубил елку на дрова. По крайней мере, из дома ему выйти пришлось. Подставки скрипят, когда он начинает ворочаться. Залезаю внутрь, чтобы не пришлось потом использовать вредные вливания. Я благодарна темноте за то, что та скрывает мои покрасневшие щеки. Но тепло, поднимающееся от лодки, тянет меня магнитом. Ладно, но никаких непотребств. Каких не потребовать? Я даже не пытаюсь объяснить на кантонском. Вместо этого осторожно перекидываю замерзшие ноги через борт лодки, пристраиваясь на только что освобожденном им месте. По ощущениям, я словно опускаюсь в горячую ванну, и продрогшие кусочки моего тела тянутся еще ближе к его ровному теплу. Он укрывает нас лодочным чехлом, удерживая нагретый воздух. Я пытаюсь уцепиться за остатки моего праведного негодования, но все внутри меня размягчается, будто кусок масла на горячем тосте. «Послушай, Бо, возможно, мы с тобой расходимся во взглядах, но если ты заботишься о Джейми, ты должен хотеть для него наилучшего». Он изменился. Может быть, ты этого не замечаешь, потому что ты не знал его раньше. Когда-то он был легче, беззаботнее. а теперь ходит с таким видом, словно заблудился в зарослях. Что такое заросли? Я не знаю этого слова на кантонском. Густые кусты, вроде тех, в которых живут кролики. О, так может, заросли — это просто жизнь? Ага, жалкая жизнь, полная кроличьего помёта и шипов. Где-то неподалеку раздаются звуки шагов и голоса, прерывающие мою речь. Мы оба замираем. «Как минимум 22 узла!» — раздается энергичный мужской голос, чей владелец определенно привык перекрикивать рев океана. «Мистер Исмей день и ночь ходит за капитаном Смитом, требуя увеличить скорость». Долговязый председатель встает перед моим мысленным взором. «Хочет отнять голубую ленту у кунардов, этих скользких фрегатчиков. Если мы ускоримся, сможем заполучить королевский контракт на доставку почты. Тогда будем в золоте купаться. Сможешь купить своей девчонке блестящий камушек на палец». Они приближаются, стуча ботинками так громко, словно бьют молотом по наковальне. «Ерунда», — сипит его спутник. «Она уже сказала нет». «Это потому, что ты беден, как мышь», — заявляет энергичный. «Но скоро для нас все может измениться». «Постой». Его ботинки останавливаются прямо рядом с нашей лодкой. Рядом со мной Бо застывает, как труп, но мое сердце стучит, как барабан. «Похоже, тут пара...» «Неужели он видит нас?» «Петель слетела». Мое сердце бьется о ребра, словно птица о прутья клетки. В любую секунду они обнаружат, что мы здесь прячемся, и решат, что мы безбилетники, и отчасти это так и есть. Картины того, как меня заставляют идти по доске или привязывают к бушприту — Джейми рассказывал, что именно так наказывают матросов — оживают в моей голове. Я буду разорвана на части, удобрив океанское дно своими внутренностями, кровью и мозгами. Да, определенно кучей мозгов. И тогда нам так и не удастся выступить перед мистером Стюартом. По крайней мере, Джейми будет сожалеть о том, что так жестоко обошелся со мной. Мое дыхание становится слишком поверхностным и частым, и я не могу унять дрожь в конечностях. Теплая рука ложится на мою. Мозоли, покрывающие ладони и пальцы Бо, прерываются гладким бугорком его ракушечного кольца. Рука, сжимающая мою, словно безопасная гавань посреди шторма. Ее тепло поднимается от кисти к предплечью, отвлекая от катастрофических мыслей, заполнивших голову. Ткань над нами дергается. Я стараюсь врасти костями в дно лодки, а в моих ушах вторым океаном шумит кровь. Но вместо того, чтобы открыться, наш потолок лишь туже натягивается, когда руки матросов надевают слетевшие петли на крюки. Целая вечность проходит, прежде чем мы начинаем шевелиться. Я не знаю, кто первым расцепляет наши руки. Но когда мы, наконец, открываем наше гнездышко холодному воздуху реального мира, отползти друг от друга нам удается не сразу. Бо прочищает горло. «После тебя, безбилетница». Он указывает на лестницу в задней части палубы, откуда он сам проскользнул сюда. Его простая куртка скрыла матросскую форму, и поскольку шел он в компании нескольких пассажиров, его никто не остановил. Он сжимает руки в кулаки и прячет их в карманы, принимая беззаботный вид. Договорились с остальными встретиться в общей гостиной. На его лице смущение, как, впрочем, наверняка и на моем. «Хочешь присоединиться?» «Нет», — отвечаю я слишком поспешно, все еще ощущая его руку в своей. «А ты иди». Его лицо расслабляется, кажется, от облегчения. «Спокойной ночи». 12 апреля 1912 года. На следующее утро я просыпаюсь до рассвета от голодного урчания в желудке. Бесплатная коробка шоколада, которую я без проблем употребила на ужин, если не считать проблемой прилагающиеся к ней обязательства встретиться с капитаном, превратилась в приятное, но далекое воспоминание. Желание получить выпечку и чай заставляет меня нажать на кнопку вызова стюарда. Несколько мгновений спустя появляется служанка. «Чем я могу помочь вам, мадам?» Она отводит глаза от моей вуали. «Я бы хотела, чтобы мне подали чай с выпечкой через 30 минут. И не жалейте мармелада. Я буду принимать ванну. Пожалуйста, принесите все сюда и не наливайте чай». «Будет исполнено, мэм». Я действительно вхожу в образ. Как легко должно быть привыкнуть к тому, что люди прыгают, едва ты велишь. Наверное, это как разнашивать новую шляпку. Чем дольше носишь, тем сложнее сохранить ее прежнюю форму. Наполнив ванную, я достаю из Библии, которая теперь хранится в сундуке миссис Слоан, фото родителей. Доброе утро, досточтимые родители. Я ставлю фото на столик и начинаю утреннюю разминку. Джейми злится на меня за то, что я выиграла пари. Но он это переживет. Как всегда. Однако Джейми все еще держит обиду на Ба. И тот Джейми, которого я знала, никогда так не стремился избавиться от члена своей семьи. Я завершаю разминку и прячу фото в сундук, чувствуя, как сомнения кружат в голове хищными птицами. Выкинув Джейми из головы, я погружаюсь в пенную воду. Возможность мыться, даже не чувствуя себя грязной, — одно из главных достоинств первого класса. Булочки уже ждут меня на столе к тому времени, как я выбираюсь из ванны, благоухая бергамотом. Кимоно смотрит на меня из гардероба. Оно словно дерзкая девчонка, безмолвно спрашивает, действительно ли я та женщина, что рискнет надеть его. Я неторопливо поглощаю сахарную плюшку, а затем булочку с мармеладом, запивая их отличным английским чаем. Подкрепившись, снимаю кимоно с вешалки. Оно как будто само скользит по моим плечам, обвивается вокруг них, как игривый зверек устраивается поудобнее. Пуговицы, спрятанные внутри наряда, удерживают вместе его части, а глубокая шляпка ток цвета павлиньих перьев становится отличным финальным штрихом. Я ковыляю к зеркалу, ничуть не удивляясь тому, что похоже на тюленя, угодившего в приливную волну. «Это просто платье», — слышу я слова Эйприл. «Предполагается, что ты должна его носить, а не становиться для него вешалкой». Я расправляю плечи и расслабляю шею. Напружинив ноги и выпрямив спину, смотрю, как отражение в зеркале из тюленя становится павлином. Неплохо. И все равно я накидываю сверху пальто цвета ванильного кекса. Павлин тщательно выбирает момент, когда распустить свой хвост. Похоже, самое время забрать свой выигрыш. Солнце все еще не взошло, и коридоры тускло освещены электрическими лампами. Я задерживаю дыхание, проходя мимо каюты мистера Исмая, словно он может услышать мое взволнованное дыхание или ощутить повышение влажности. К счастью, он, похоже, не из ранних пташек. Я спускаюсь в лифте на палубу И, поражаясь, каким чопорным кажется коридор первого класса по сравнению со своим неугомонным близнецом, идущим по другому борту, шотландской дорогой. Коридор выводит меня в плавники. И отсюда я направляюсь в каюту 14. Из-за приоткрытой двери, которую я раньше не замечала, должно быть, кладовой, просачиваются голоса. «Сам виноват, что тебя облапошили». Я замедляюсь, узнав развязный тон стюарда узкоглазых, скелета. «У вас, Бледигов, у мозгульки нос. Не хватает даже на то, чтобы не продуть весь куш за вечер. Господи Иисусе! Шмык! Ты позор семьи!» Я поджимаю губы. Бледик — это тот молодчик, выигравший в тотализатор, а скелет — хранитель коробки со ставками. «Он надул меня, клянусь, кузен!» — хнычет собеседник скелета. «Может, это Бледик? Они родственники?» «Тссс, не зови меня так! Хочешь, чтобы все узнали, как ты выиграл? Прости, куз... прости! Эти узкоглазые, скользкие, как угри, подловил меня на трех девятках!» «Девятка — мое несчастливое число, ты же знаешь». Узкоглазые. У меня по коже бегут тревожные мурашки. Я потираю руки, но чувство не исчезает. Значит, Бледик проиграл все до пенни. Но которому из узкоглазых? Налитый кровью глаз появляется в дверной щели. Я сдерживаю вдох. Прежде чем скелет успевает разглядеть меня, я сбегаю в сторону каюты 14, так быстро, как позволяют проклятые туфли. Не потрудившись даже постучать, я врываюсь в каюту и захлопываю за собой дверь. Бо смотрит на меня со своей койки, на которой он сидит, опустив босые ноги на пол. Лучик солнца скользит по его скуле, на которой уже пробилась легкая щетина. В его взгляде читается вопрос, но я шагаю прямо к Джейми, развалившемуся на койке, как в гамаке под пальмами. Я тыкаю его под ребра. Он вздрагивает и распахивает глаза. «А, «Вал, что за черт?» Он утыкается лицом в подушку, но я отнимаю ее. «Ты играл прошлым вечером?» Он приоткрывает один глаз, морщась от солнечного света. «Ты играл, хоть и клялся этого не делать. Я слышала, как Бледик рассказывал скелету о том, что его провел узкоглазый, и я знаю, что это был ты. Просто признайся». Мой голос натянутый, хотя я стараюсь говорить потише из-за мальчишек. Обида во мне разворачивает крылья и точит жало. «Так ты хочешь от меня избавиться?» Джейми трёт глаза. «Я не играл, сестренка, говорит он спокойнее. Верхние койки скрипят и стонут под просыпающимися мальчишками. «Тогда кто?» «Это я». Слова Бо бьют по мне, как та шишка, что я не заметила когда-то. «Сколько вы заработали?» — спрашивает Винг деловито, пусть и только что вернулся из страны снов. Бо не отвечает, но это и не нужно. Бледик потерял все до пенни, а значит... 2 фунта, — устало отвечаю я. «Так, эти 2 фунта, да и их вчерашние 4 шиллинга. Они сравняли счет. Голос Олли звенит от изумления. Винг морщится. Джейми, теперь уже полностью проснувшийся, открывает рот, но не может подобрать слов. Бо виновато смотрит под ноги. «Что ж, Джейми, надеюсь, тебе понравится блуждать по зарослям». «Ты о чем, сестра?» «Спроси у своего дружка». Дверная ручка выскальзывает из моей потной руки, но я хватаюсь покрепче, отчаянно желая выйти. И хотя у золотой рыбки больше шансов уплыть из своего аквариума, чем у меня сбежать с этого корабля, я бегу изо всех сил.